Они отняли от нас, данную нам от прародителей, власть возвышать вас, бояр, по нашему изволению. У нас же ни о чем не спрашивали, как будто нас на свете не было. Мы, бывало, если что-нибудь и посоветуем, то они считают это ненужным, а ихние — все хорошо. Во всех малых вещах, до обувания и до спанья, мне не было воли. Что же тут неразумного, если мы не захотели остаться в младенчестве, будучи в разуме? Избранная Рада не ограничивалась кружком бояр и временщиков. Она призывала к содействию себе и народ. «Царь, — говорит Курбский, — должен искать совета не только у советников, но и у всенародных человеков». С таким взглядом правители именем государя собрали земский собор из выборных людей всей русской земли. Явление новое в истории. В старину существовали веча в землях поодиночке, но никто не додумался образовать одно вече всех русских земель. Раздоры между князьями не допускали этого. Теперь, когда столько земель собрано было воедино, естественно было явиться такому учреждению. Мы не знаем, как избирали выборных, с каким полномочием посылали. Перед нами только картина народа, собранного на площади, и образ царя посреди этого народа. Было это в воскресный день. После обедни царь с митрополитом и духовенством вышел на площадь, кланялся народу, каялся в том, что правление его было дурно, приписывал это боярам и вельможам и говорил: «Люди Божии, дарованные нам Богом, знаю, что нельзя уже исправить тех разорений, которые вы понесли во время моей юности от неправосудия, лихоимства и сребролюбия. Но умоляю вас, оставьте друг другу вражды. Кроме больших дел в этом, как и во всем прочем, я вам буду, как есть моя обязанность, судьею и обороною». Иван пожаловал в окольничьи Адашева и повелел ему рассматривать челобитные, сказавши: «Не бойся сильных, насилующих бедняков, но не верь и слезам бедного, который клевещет на богатого. Все рассматривай с испытанием и доноси мне истину». Тогда были избраны и судьи правдивые. Под этим следует разуметь составителей будущего судебника. Нам остались только редакция судебника, собрание светских законоположений, 100 глав и уставные грамоты, плод законодательной деятельности этого времени. Иван жаловался на неправду, укоренившуюся в управлении. Летописцы того времени свидетельствуют тоже. И в судебнике, и в уставных грамотах видно, что составление их вызвано потребностью охранить народ от произвола. Поражает в этих памятниках развитие двоевластия и двоесудия, что видно даже в судебнике Ивана III, но глубоко заметно во всей жизни удельно-вечевой Руси. Две отличные, взаимнодействующие стихии — государство и земщина. Дело может быть государское, но может быть и земское. Свадьба государя или венчание его на царство есть дело государева. Поход под Казань — дело земское. Служба может быть государева, может быть земская. Много раз можно встретить и в последующие времена эту двоякость общественной жизни. Она является всего ярче в то время, когда самовластие Ивана подпало под влияние Адашева и Сильвестра. В судебнике ощутительны два источника судопроизводства – государственный и земский. Государственное правосудие и управление сосредотачивается в столице, где существуют приказы, которым приписаны земли. В них судят бояре или окольничьи, Дьяки ведут дела, а под ведомством дьяков состоят подьячие. В областях судебное и административное деление на города и волости. При городах посады, посадские люди, занимающиеся ремеслом и торговлей, отличались от волостных. Волости были собранием сел. Город с волостями составлял уезд, разделявшийся в полицейском отношении на станы. Уезд заменил понятие о земле. Как прежде городу нельзя было быть без земли, так теперь городу нельзя было быть без уезда. В городах и волостях управляли наместники, которые могли быть с боярским судом, с правом судить подведомственных им людей, подобно боярам в вотчинах. Они получали города и волости себе в кормление, то есть в пользование. Суд был для них доходною статьею. Это был доход государя, который передавал его слугам вместо жалования за службу. Там, где они сами не могли управлять, посылали своих доверенных. На суде наместников были дьяки и судебные приставы. Рядом с этим судебным механизмом существовал другой, выборный. Представителями последнего были в городах городовые приказчики и дворские, а в волостях – старосты и целовальники. Старосты были двоякого рода – выборные полицейские и выборные судебные. Общества были разделены на сотни и десятки и выбирали себе блюстителей порядка – старост, сотских и десятских. Они распоряжались раскладкою денежных и натуральных повинностей и вели разметные книги, где записаны были жители с дворами и имуществами. Всякое дело в суде писалось в двух экземплярах и в случае надобности поверялось тождество между ними. Уголовные дела подлежали губным старостам, избранным всем уездом из детей боярских. В описываемое время их суду подлежали разбойники. В некоторых уездах было по два губных старосты. Власть их была велика, и все должны были подчиняться их суду. Судебник заботился об ограждении народа от произвола наместников. Если бы наместники взяли кого-либо под стражу и заковали, не заявивши о том выборным судьям, последние имели право освободить арестованных. Только государевы люди подлежали одному суду наместников и волостелей. Законодатели, составляя судебник, имели в виду устранить земство от суда наместников и заменить другим отдачу им в кормление городов и волостей. Это видно из того, что в 1550 году раздавали детям боярским земли в поместье, принимая во внимание, чтобы получали поместья те, которые своих отчин не имели. Это делалось для того, чтобы заменить доходы кормления наместников дачею им земельных угодий. Мера эта увеличила военную силу. К этому времени относится и образование стрельцов из пищальников. Они составляли военный класс. Жили при городах слободами, разделялись на приказы и вооружены были огнестрельным оружием и бердышами. Что намечено было судебником, то продолжали уставные грамоты того времени. Судебник только вводил двоесудие. Уставные грамоты дали перевес в суде выборному началу. По одной из них, Устюжинской, видно, что прежде наместники судили-рядили произвольно. При Василии Ивановиче дана уставная грамота, определяющая обязанности волостелей. А в 1551 году, сообразно судебнику, волостелям запрещалось творить суд без участия старосты и целовальников. Управление наместников заменялось предоставлением жителям право самим управляться и судиться посредством выборных лиц, за вносимую в царскую казну сумму оброка.